Глава 9. Утром я проснулся совершенно не выспавшимся и разбитым. Ведь полночи пришлось торговаться с виноградом. Где-то на середине комара нас оставил, заявив, что у него и так дел хватает, но не забыл напомнить о моей клятве. В этом месте виноград явственно скрипнул лозой от досады. Видимо, надеялся со временем меня переманить в рот. После этого эпичность наших торгов только возросла. Сошлись мы на том, что виноград не только дает разрешение на использование иллюзии на родовом перстне, но еще и предоставит мне артефакт, наполненный родовой магией для подтверждения личности. Я же за это в течение года предоставлю ему нового наследника или наследницу. На мысль с артефактом меня натолкнул подарок Кицуны. Если уж одна богиня не пожалела ради наследницы, то, может, и виноград не пожалеет. Не пожалел, но лимит щедрости оказался не безграничным. В артефакте магии было всего на 3 применения, так что предстояло использовать его очень экономно. Когда дворецкий, а по совместительству и камердинер, пришел меня будить с утра, то просто остолбенел от удивления. Мало того, что теперь у меня на пальце красовался перстень с виноградной лозой, так еще и в ухе сверкала аметистами миниатюрная серьга в виде грозди винограда. Слуга открывал и закрывал рот, словно выброшенная на берег рыба, лицо его наливалось краснотой. Казалось, еще чуть-чуть, и его удар хватит. «Это не то, о чем ты подумал», — прокомментировал я мысленно, чтобы доказать причастность к роду Комариных. «Легенда должна быть достоверной». После этого мужика чуть Кондратья не хватил. Если переход из рода в род он еще мог представить, то прикрытие божественного уровня точно не укладывалось в его картине мира. «Гаврила Петрович, ваш дед гордился бы вами». Спустя долгую минуту молчания прокаркал он, осипшим от волнения голосом. «Куда прикажете завтрак подавать?» «В кабинет. И свежую прессу туда же. Пора вливаться в светскую жизнь». Дворецкий уже собрался на выход, когда я остановил его вопросом. «Я совершенно точно помню, что дед нас не знакомил, но своих людей хотел бы знать по именам». «Арсений я, ваше благородие». Он намеренно обратился ко мне как к барону, нарушая легенду, но признавая главенство. «Экономка Мария, а горничные — Вера и Надежда». Я кивнул, давая понять, что услышал его. «Арсений, если у нас есть карета, то стоит заказать на нее герб Виноградовых. А еще мне нужен будет собственный мобилет и визитные карточки с моим номером». «Будет сделано, барин». Тут же отозвался слуга, улыбаясь в седые усы, и отправился выполнять мои поручения. «Только уточните, что хотите видеть на карточках?» «Пусть будут кроваво-вишневого цвета с золотистыми оттисками виноградных листьев, но без имени обязательно». «Думаю, к вечеру сделаем, барин», — что-то прикинув в уме, ответил Арсений. Через 15 минут я, посвежевший после душа и, наконец, сменивший полевую форму комаров на легкий домашний костюм, сидел в кабинете, пил кофе и просматривал прессу. Имперский вестник порадовал информацией о проходящих финальных поединках в турнире первокурсников. Вот же придумают такое, с первого курса молодежь стравливать. Хотя, с другой стороны, перспективный молодняк именно так и стоит отбирать. Я задумался. Мне же тоже придется поступать в какую-то академию, раз здесь так принято. И сделать это лучше, пока на мне стоит сдерживающая печать. Ибо потом я боюсь представить, какой уровень владения магией крови может показать их местный артефакт. Можно, конечно, было и не поступать, как планировал в отношении Михаила дед, но в любом мире связи нарабатываются со школьной скамьи. Всех вопросов деньгами не решить, а Карлову постоянно бегать за помощью и протекцией себя не уважать. Вон, комарины уже пожили скрытно, ведя дела только с Министерством обороны. А были бы влиятельные друзья да деловые партнеры, может, и нашли бы выход из ситуации. Вот светские новости оказались более информативными по нужному мне направлению. Почитав, кто, где и с кем подрался по пьяной лавочке, кого и с кем застукали на горячем и у кого в высшем свете проходили самые разнузданные вечеринки, я составил свой маршрут на вечер. На первой полосе красовался анонс международного цветочного фестиваля, открывать который через неделю будут их императорские высочества Мария и Андрей. Вот там мне обязательно надо появиться. Если уж и планировать выход в свет, то сразу по высшему разряду. Есть у меня мысль, как выделиться даже на международной выставке флористов. А пока закину-ка я первую гранату в осиное гнездо. Быстренько написав две записки, я вызвал Арсения в кабинет. Слуга появился через несколько мгновений, будто ждал приказа. «Арсений, Найди мальчишку порасторопней. Пусть скрытно оплатит объявление в имперских газетах. В имперском вестнике от имени Министерства обороны можно в ближайший номер, а в светских хрониках от имени геральдической службы чуть попозже». Я лучезарно улыбался, представляя реакцию вышеупомянутых инстанций на мою проказу. «Еще мне нужны несколько кустов девственно-белых роз для экспериментов. Лучше с десяток». Маркус нервничал. Прошло всего 3 дня после выполнения последнего заказа, а на связь перестали выходить уже 4 бывших сослуживцев. Он, конечно, сам рекомендовал залечь на дно, но не настолько же глубоко, чтобы не отвечать даже командиру. Живо ворвалась без стука. Хрупкая женщина, несмотря на свой возраст за 50, выглядела все такой же молоденькой темноволосой девчонкой, как при их знакомстве на службе 30 лет назад. «Маркус, это маг смерти. Нам всем конец». Голос ее срывался. Сама она тряслась, как осиновый лист на ветру, вздрагивая от любого шороха. «Живо успокойся. Я ничего не понимаю». Командир постарался усадить единственного мага жизни в их отряде, подал стакан с водой, но женщина только руками закрыла лицо и разрыдалась. Ее горькие всхлипы прерывались отрывками бессвязных фраз. «Нас подставили. Он придет за всеми. Они подчищают следы. Мы все покойники. Я знаю, я видела. Нам надо бежать. Я так боюсь. Они мертвы, Маркус. Все 4». За последнюю фразу Маркус волей-неволей зацепился, ведь именно столько членов отряда не выходило на связь. «Живо, откуда ты знаешь? Что с ними?» Женская истерика все набирала обороты, и Маркус пошел по пути наименьшего вреда. Быстро вынув штоф с виски из бара, он плеснул напиток в стакан и отдал Живе. «Пей!» Она машинально сделала несколько глубоких глотков и закашлялась, пытаясь вдохнуть воздуха. Зато истерика немного поутихла. «А теперь давай по порядку». «Это все из-за комаров». Одним махом победить наркозависимость Таймы было невозможно, а потому необходимо было постепенно снижать дозу вещества. Весь день я отслеживал ее состояние и подспудно радовался, что оно как минимум не ухудшалось. Но к вечеру все изменилось. Девушку ломало в диких припадках, словно одержимую духами изнанки, а вместе с ней и меня. Руны не справлялись. Вернее, силы воли для контроля и сопротивления химии в теле Таймы хватало, а вот силы в крови Михаила, увы, нет. А потому мне придется лезть вообще не в свое направление магии, дабы все же вытащить азиатку из лап смерти. Выпивая 3-й кубок крови от Нади и Веры, я уже понимал, что это лишь на время отсрочит проблему, но никак ее не решит. А потому мысль о бассейне крови из фигурального приобретала все более реальный смысл. «Арсений, нужна свежая животная кровь, желательно свиная, и добавки из родовых земель». «Какой объем?» Спокойствие и выдержка слуги поражали. «Надо, значит, надо. Купель на 2/3 наполнить». «Через час будет», — получил ментальный ответ после короткой паузы. Спустя час я сидел по шею в теплой крови, прижимая к груди бессознательную Таймэй. От обилия крови во мне пузырился азарт, замешанный на профессиональной злости. В прошлой жизни я смог бы решить проблему девушки одним сеансом. Здесь же из-за урезанного инструментария приходилось заново изобретать колесо. Причем на стыках с другими видами магии. Мало того, что расписал себя и ее рунами под хохлому, так теперь еще и лечить придется. Лечить вообще не мое. Лекарь из меня, как из палача, хирург, но жить захочешь и не такому научишься. Я осторожно пустил себе кровь для облегчения манипуляций. Конечно, можно было оперировать только животной кровью, но отработать так филигранно, как подорожница, я все равно бы не смог, а потому решил упростить себе жизнь. Вот такой вот я эгоист. Активировав дар, принялся рассматривать результаты прошлого ритуала и был разочарован. Ничего практически я не добился своими художествами. Единственное, что цвет внутренних органов азиатки сменился с черного на графитово-серый. Но отняв у яда подпитку из органов, я неосознанно перенаправил эту дрянь на и без того убитые в хлам средоточия магии и энергетические каналы, чем спровоцировал сегодняшний криз. Ох... Теперь приходилось разгребать последствия собственной недальновидности. Ну что же, за ошибки принято платить кровью, что я и делал сейчас. Сцедив с себя практически литр крови, я откинулся на спину, уходя в медитативный транс. Сейчас мне предстояло прочувствовать дублирующий контур Таймэй как собственное тело и приказать крови восстановить внутренние повреждения каналов. Заморачиваться с ручным управлением, подобно подорожнице, я не стал, позволив крови восстанавливать систему энергоканалов по образу и подобию кровеносной системы. За неимением лучшего и так сойдет. В магическом плане наблюдать за противостоянием яда, моей крови и иномерных добавок было интересно. Я почувствовал себя практически зрителем гладиаторских боев. Шаг за шагом мои солдаты теснили захватчиков тела Тэймэй, восстанавливая канал за каналом, узел за узлом, средоточие за средоточием. Выглядело это столь занимательно, что я не заметил, как отключился. Пришел в себя от щекотки. Я лежал на мягкой зеленой траве, что примечательно обнаженный. В ванну лезть в одежде смысла не было, вот и результат. Кто же знал, что меня позовут в гости? Маленькая вишневая лисичка носиком щекотала мне ухо и смешно фыркала. «Так вот ты какая-то и мы из рода вишневых кицуны», — улыбнулся я магическому отражению своей пациентки, почесав лисичку за ушком. Та расплылась в блаженной улыбке и даже чуть заурчала. «Так вот ты какой пришелец из другого мира», — прошелестело у меня в мыслях. «Ты как ко мне пробился? Никто же не мог последние 5 лет. Даже мать-богиня и та меня не слышит». Печальный голос никак не вязался с игривым зверьком, шныряющим туда-сюда по поляне. «В этом мире сильно недооценивают магию крови», — пожал я плечами. «Как и магию иллюзий», — хмыкнула Тэймэй в ответ. «Но если ты здесь, значит, тебе что-то нужно. Чего ты хочешь?» «Не буду врать, мне нужна твоя помощь. Именно поэтому я сейчас пытаюсь тебя вылечить. Способ тебе не понравится». Я замолчал, пытаясь подобрать верные слова, но в итоге плюнул на это. «Как-то рабство не назови, оно все равно будет рабством». «Думаешь, мне нравилось оживлять фантазии извращенцев в борделе?» Лисичка уселась напротив меня и склоняла голову на бок. «Да по сравнению с тем, что я показывала последние 5 лет, твои фантазии — образец добродетели». Я даже бровью не повел на это замечание. Была у меня мысль о навеянном сне, и Тэймэй сейчас просто подтвердила мои подозрения. «Так что там со способом?» — вернула меня к началу разговора лисичка. «В рабство я тебя взял». Не стал я больше отпираться. «Твой организм, средоточие магии и энергетические каналы, восстанавливаются сейчас через дублирующий управляющий контур моей волей и кровью. Если получится, то за тобой долг жизни». «А получится?» — с сомнением уточнила Тэймэй. «Там же восстанавливать нечего. Я и так не должна была столько прожить на этой дряни». «А Камара его знает», — честно признался я. «Это же не просто наркотики. Это какая-то дикая смесь проклятия, паразита и алхимии. Я пытался сначала восстановить тебе жизненно важные органы и системы, но добился только того, что эта дрянь перекинулась на остатки твоих энергоканалов и магических средоточий. Вот пришлось себя кровью накачивать, чтобы хоть как-то нивелировать и не сдохнуть от незабываемых впечатлений при твоем лечении. Но боюсь, что и этого не хватит». «Не хватит. Но что, если мы поможем друг другу? Есть у меня идея». «Идея у нее есть, как же. Меня одновременно обуревали дикий смех и азарт. Если афера Тэймэй сработает, то я сегодня увижу просто незабываемое зрелище. Главное, случайно не стать его участником». Время уже было далеко за полночь, когда мы на карете подъезжали к особняку графа Выдрина. Он, кстати, значился в моем маршруте как одно из мест, где влиться в высшее общество было проще простого. Больше трети скандальных заметок начинались или заканчивались отсылками именно сюда. Но даже мне никогда не пришло бы в голову сотворить то, что предложила Тэймэй. Карета остановилась у парадного входа. Веселье было в самом разгаре. Музыка, взрывы хохота и полуголые балерины, убегающие в сад от разгоряченных аристократов, явно подтверждали, что мы приехали по нужному адресу. Кучер открыл дверцу, позволяя мне выйти с девушкой на руках. Черное шелковое кимоно, по случаю где-то раздобытое Арсением, выгодно подчеркивало аристократическую бледность Тэймэй и ее хрупкую фигуру. Я сделал вид, что иду не твердой походкой от обилия выпитого, взгляд с поволокой дополнил картину изрядно захмелевшего дворянина. На входе в особняк дорогу нам преградил сухонький старичок с въедливым взглядом. «Сударь, позвольте полюбопытствовать, вы к кому и по какому вопросу?» «Мы?» Недоуменно растягивая «ы», переспросил у дворецкого и тут же, не дожидаясь ответа, пролепетал заплетающимся языком. «А мы с подарком. Граф заказал, чтоб поэкзотичней. Вот». Я сунул азиатку под нос дворецкому, отчего того аж перекосило. «Проходите, сударь», — проскрипел он, провожая нас взглядом, но тут же переключился на какую-то визжащую парочку балерин, до этого момента задорно танцевавших канкан на бортике фонтана и, наконец, в него рухнувших. Да, здесь и без нас не скучно было, а уж с нами что будет. Я решительно пробирался сквозь толпу хорошо перебравших со спиртным дворян. Нас провожали свистом, возгласами и откровенными пожеланиями. Кто-то даже очередь пытался занять. Более того, часть гостей, завидев столь экзотический подарок, пристраивалась в хвост нашей странной процессии, ожидая распаковки подарка. Мне же нужен был виновник торжества. Граф Петр Семенович Выдрин уже месяц горевал о сорвавшейся помолвке с дочерью его бизнес-партнера князя Касаткина. Сама молодая княжна габаритами не сильно отличалась от своей богини-покровительницы, а потому Выдрин уже месяц заливал личное горе в компании друзей и дам полусвета. Вряд ли в Санкт-Петербурге можно было найти более счастливого брошенного жениха, чем Петр Семенович. Видел я портрет княжны Касаткиной вчера в газете. Если бы мне перепало такое счастье, я бы тоже горевал месяц, а то и больше. С такой супругой даже многоженство было бы не в радость, ведь закон гласит, что супруг должен одинаково уважать и, как следствие, ублажать своих супруг. В общем и целом, графа я понимал, и потому сегодняшняя ночь может действительно стать подарком для него. Уж-то и мы обещала расстараться. Добравшись, наконец, до бального зала, я нашел Петра Семеновича в компании двух полуголых девиц, одна из которых открыто ему сочувствовала прямо под столом, а вторая предоставила собственную грудь никак не меньше третьего размера в качестве жилетки для слез. Граф отреагировал на приближение нашей процессии, повернув разгоряченное лицо и залпом махнув рюмку водки с локтя. За неимением закуски Петр Семенович удовлетворился бюстом своей пассии. То, что нужно. Я остановился перед Выдриным, одной рукой эффектно сдернув скатерть со всем ее содержимым со стола. Отполированная дубовая столешница приняла на себя Таймэй. Бедный граф даже слегка протрезвел от такого подарка. «Петр Семенович, позвольте представиться, Гаврила Петрович Виноградов». Я демонстративно склонил голову в поклоне. «Наслышан о вашем горе, а потому не мог не озаботиться утешительным подарком. Это вам». И я, как фокусник, заправским движением потянул за тонкий шелковый поясок, доселе сдерживающий полы кимоно от бегства с тела Таймэй. В оглушительной тишине послышалось шуршение сползающей ткани и тихие заглатывания потекшей слюны всех присутствующих гостей. Скромное слово «оргия» даже в малейшей степени не могло описать происходящее далее в особняке Петра Семеновича Выдрина. В ход пошли не только аристократы, дамы полусвета, но и слуги. Я впервые видел, чтобы дар иллюзии имел такое всеобъемлющее влияние. При этом сама Таймэй так и осталась лежать обнаженной и нетронутой на столе. Распространяя вокруг себя ауру секса, она оставалась невидимой для всех, кроме меня. Стоны удовольствий становились все громче, партнерши менялись как перчатки, а уж что вытворяли с помощью подручных средств. В какой-то момент я заметил даже старого дворецкого с блаженной улыбкой оприходовавшего пухленькую актрису. Вот уж точно. Сегодня в этом доме поселилось всеобщее счастье. Прошло не менее 2 часов с нашего приезда, когда наследница Кицуна начала приходить в себя. Щечки ее раскраснелись, глаза блестели от переполнявшей силы, буквально высосанной из одаренных дворян в этом особняке. Невероятно эротичным движением девушка села на столе, чуть раздвинув бедра, и поманила меня к себе пальчиком. Ее многообещающий язычок из навеянных сновидений облизнул верхнюю губу. Я, как загипнотизированный, двинулся в сторону Таймэй, и ведь понимал, что это магия, но противиться такому приглашению категорически не хотелось. Всего один шаг отделял меня от азиатской иллюзионистки, когда за спиной раздалось вежливое покашливание и до боли знакомый голос. «А весело у вас тут званые вечера проходят. Пожалуй, я задержусь в этом мире подольше».